Глава 11. Осада продолжалась по всем фронтам и направлениям. Меня стращали все, кто только мог. Угрожали даже сгноить семью в Магадане. На что я тут же, конечно, согласился, чем вызвал изумление уговорившего. Чем ближе был ноябрь, тем больше, как мне рассказывали разом постаревшие тренеры, Галина Брежнева закусывала у дела. Никто и никогда не отказывал ей так нагло и дерзко, как я. И это ее бесило. Еще больше ее раздражало, что я был лишь условно эмансипированный, но не достиг 18 лет. А это сковывало ей руки во многих вещах. Я не был в армии, а следовательно, меня нельзя было отправить в далекий гарнизон. У меня не имелось имущества, которое можно отнять, а также денег, семьи. Так что, как она ни изгалялась, как ни изощрялась, ничего не могла забрать. Я находился за забором воинской части ЦСКА, не выходя оттуда никуда, кроме школы КГБ, где продолжал трудиться, как и было прописано в трудовом договоре, и сделать со мной Галина не могла ничего. Причем инструкторы школы, зная ситуацию и плюясь от этого на все лады, сделали мое пребывание у них максимально комфортным. Учили драться, действовать моей титановой яварой, цинки с патронами таскали десятками, уча стрелять из всего, что у них было в тире. Отказа от них мне не было ни в чем, и хотя бы это скрашивало мне весьма печальную действительность и слабеющее душевное равновесие. Министерство обороны и Третье управление КГБ тоже мне помогали, не давая совсем уж в обиду. Они делали вид, что ничего не понимают, когда им предлагали расторгнуть со мной трудовой договор, спуская директивы об этом из самого ЦК. Эти формуляры постоянно терялись, приказы не доходили до исполнителей, а когда доходили, те оказывались в отпусках. И я жил, как жил, и продолжал тренироваться, ведь с Аней после того дня рождения так больше и не виделся. «Плавнее дави на спусковой крючок! Что ты его дергаешь все время?» Стоящий рядом со мной инструктор поднял наган и 3 выстрела положил в десятку. «Видишь? А ты дергаешь его, и у тебя все время влево уходят выстрелы». «Ну, я могу тогда же ствол доворачивать?» — удивился я, прицелившись и выстрелив, как и сказал. Получилось лучше. «Можешь ты все что угодно, но заставлю отжиматься 100 раз, если еще так сделаешь». «Хорошо», — уныло произнес я, стараясь действовать, как он показывал. «И хватит, наверное, тебе с таким кислым лицом у нас по школе ходить», — внезапно решил он. «У нас еще одно направление открыли благодаря новому председателю КГБ — повышение профессионализма у действующих сотрудников. Инструкторов не хватает пока, так что включу тебя в группу вероятного противника, которого будут штурмовать на знакомом тебе полигоне». «Товарищи Чеберри Яменди», — возмутился я, — «мне это зачем? Я простой бегун. Не хочу я на себе всякие железки таскать. И тем более, чтобы на меня действующие сотрудники нападали. Вдруг травму получу». «Если получишь травму», — он посмурнел, — «тогда я попрошу товарища Эцкеберия усилить твои тренировки. Ты инструктор, наш, поэтому изволь соответствовать. Или есть возражения?» Под его взглядом я сдулся. «Ну, надо так надо», — проворчал я тихо. «Инструктор Заяц, вы что-то сказали?» «Я говорю, товарищ Эчеберри Яменди, что безумно счастлив трудиться на благо Родины». «Вот так-то лучше», — хмыкнул он. «Давай, перезаряжай обойму, руки потренируешь. У меня они уже трясутся от этих постоянных перезаряжаний», — попытался поныть я. Но в этом месте такое не прокатывало. Мне тут же вынесли новый цинк и 10 обойм для тренировки навыка. «Да, и, кстати, в субботу сходи на открытый турнир Москвы по боксу», — как-то, между прочим, сказал он. А я вздрогнул, поскольку помнил, что после этого турнира было намечено. «Зачем?» — осторожно поинтересовался я. «Посмотришь на урок, ну и заодно, может, в голове что отложится». Он посмотрел на меня тяжелым взглядом. «То, что ты здесь у нас получаешь, можно применять только для охраны граждан и советского государства». «Вы сегодня говорите загадками, товарищ Эчеберри Яменди». «Ты поймешь». Не стал он углубляться, а вскинул руку и 6 выстрелами подряд поразил мишень. Он оставил меня в недоумении, но я был слишком увлечен стрельбой. Мне нравилось оружие. Впрочем, какому мужчине нет? Да и успокаивало меня это сильно. Как и метание ножей, лопаток, топоров, гвоздей и всего подручного, что инструкторы включали в работу обычной группы курсантов, где, правда, я один занимался в балаклаве. А потом на макете города выходил уже против них в качестве инструктора. Молодых парней эта таинственность дико возбуждала. Ко мне не раз уже подходили и спрашивали, как меня зовут, из какого я подразделения. На что я лишь хмыкал и молчал. А инструкторы, если видели подобное, тут же курсантам назначали наказание, чтобы не лезли, куда не просят. Вот так я и забивал свободное время между тренировками, чтобы меньше светиться на базе ЦСКА, на которую военные, науськиваемые Галиной Брежневой, могли проходить свободно, в отличие от школы КГБ. Я даже подумывал перенести основные свои тренировки сюда, но как-то стеснялся просить об этом инструкторов. Они и так делали для меня очень много, чтобы я не думал об окружающих меня неприятностях. Как мне и сказали, на турнир по боксу я пошел. Один, поскольку было не с кем. Но, надев большие очки и широкополую шляпу, что вместе с длинным зимним пальто полностью скрадывало фигуру и лицо. Поэтому, не привлекая особого внимания, я занял свободное место и осмотрелся. Народу было очень много, поскольку турнир был открытый, и любой мог заявиться на него, от любителя до профессионала. Хотя, понятно, чаще всего здесь были любители, которые хотели проверить свои силы, но и подзаработать немного, ведь за призовые места отдавали неплохие денежные призы, не говоря уже о почете и уважении. Из подслушанных разговоров соседей я узнал, что всем было интересно, сохранит ли Евгений свой титул чемпиона в этом году или нет. А вскоре появился и он, под громкие аплодисменты, светя белозубой улыбкой и с поднятыми вверх руками, приветствуя зрителей. «Я, кстати, смотрел списки участников. Рядом со мной сидел какой-то большой любитель, поскольку рассказывал соседям все о турнире. Там творится какой-то ужас. 10 Иванов Ивановых, 5 Николаев Петровых и 5 Андреев Сидоровых. Будто специально так сделали». «Ой, да ладно тебе!» Еще один сосед отмахнулся. «Опять с завода какого-нибудь пришли. Будут махать руками без толку на ринге». Осматривая зал, пока все не началось, я запнулся взглядом за знакомое лицо. И сердце мое вздрогнуло, а зубы сами стиснулись. На отдельной трибуне сидели отец Ани, товарищ Серго, их жены и сама Аня, рядом с которой расположился ухоженный и явно в заграничных очках молодой человек в дорогом костюме. Он что-то ей рассказывал, а девушка улыбалась. «Аня, Аня!» Я с трудом отвел от этой пары взгляд, но, как ни старался, почти весь турнир краем глаза посматривал на ту ложу. Она явно была спокойна и комфортно себя чувствовала в обществе этого парня. «Видимо, это и есть Вадик», — понял я. Пока я занимался самобичеванием и успокоением себя, мол, чего это я злюсь, ведь сам это и предложил. Турнир начался. Правда, не совсем так, как ожидали болельщики. На ринг выходили крепкие, невероятно быстрые ребята с холодными глазами, которые за 3-4 удара отправляли в нокаут любителей и проходили дальше. Но самое интересное происходило в боях с насильником. Попадавшие на него множественные Ивановы, Сидоровы и Петровы так сильно его избивали, что рефери бросался останавливать бой. Но тут внезапно они сдавались и уходили с помоста. Насильник проходил дальше только для того, чтобы в каком-то новом бою попасть на очередного молчаливого крепыша. У него уже после третьего боя лицо стало походить на отбивную. Он едва дышал, поскольку те били и по печени, и в корпус, но так как формально сдавались, то на гордости и самолюбии он отказывался сниматься с турнира, попадая и попадая на очередного Петрова или Сидорова. Все без исключения зрители следили за этим, затаив дыхание. Они поняли, что происходит что-то необычное, и за чемпиона уже мало кто болел. Зато когда очередной ноунейм поднимался на ковер, пристально рассматривая противника, ему многие начинали рукоплескать, и он не подводил. Забивая под ванты противника, он поднимал руку и говорил: «Сдаюсь!» Друг с другом же они никогда не дрались. Если попадались в пару, просто один из них говорил «сдаюсь» и выбывал из соревнований. «А турнир-то в этом году отличный!» — обрадованно приложился к солдатской фляжке мой сосед. «Ох, Петрович, жалеть будет, что не пошел!» «У меня такое чувство, что наш чемпион зазвездился», — тихо рядом сказала какая-то женщина. «И ему показывают, что есть боксеры в Москве хорошие, но они не выставляют свои умения на показ». Ее идею тут же подхватили, и слух пошел гулять по трибунам. «Победителем 4-й год подряд стал Евгений Иванов!» Рефери поднял руку человеку, который едва стоял на ногах. Рассеченная бровь, заплывшие глаза, огромные щеки и тело в красных потеках. В общем, на победителя, как по мне, он явно не тянул. Но противник лишь раз отправил его в нокаут, поскольку понял, что тот больше не встанет, и сдался, заняв таким образом второе место. Правда, на награждение ни серебряный, ни бронзовый призер не пришли. Так что избитый насильник, едва держась на ногах, принимал поздравления от организаторов турнира в одиночестве. «Мои инструкторы — страшные люди», — отчетливо понял я, смотря на него. «И урок преподали действительно такой, что мало не покажется никому, «Ладно, мне пора идти». Кинув взгляд на трибуну, где сидела Аня, я увидел, что там уже никого нет. Поэтому поднялся и пошел к выходу, прислушиваясь к бурлящему человеческому потоку. Люди строили всевозможные предположения относительно того, что же сегодня увидели. «Иван!» — услышал я ее голос и вжал голову в плечи. «Иван!» Поняв, что моя маскировка раскрыта, я остановился и с тяжело бухающим сердцем в груди увидел, как ко мне подходит Аня со своим спутником. «Привет, Иван!» Она подошла ко мне вплотную и внимательно посмотрела по сторонам, словно ища кого-то рядом. «Добрый день, Анна Константиновна!» — смог я взять себя в руки и ответить. «Как у вас дела?» — поинтересовалась она ровным тоном. Но на меня глянули две знакомые льдинки, которых я давно уже не видел. Я огляделся. «У кого это у вас?» — удивился я ее обороту речи. Она смутилась, покосилась на спутника, которого не представила мне, а он явно посматривал на меня с неодобрением и даже злостью. «Но у тебя и Галины Леонидовны...» — наконец выдавила она из себя. «У меня все хорошо», — я пожал плечами. «А никакой Галины Леонидовны я не знаю, у меня нет таких знакомых». После моего ответа настала тишина. Аня растерянно пыталась рассмотреть в моих словах или выражении шутку, так что я даже снял очки и показал ей, что абсолютно серьезен. «Но как же? Мама говорила, вы теперь вместе». Ее голос задрожал. «Она тебе часы с бриллиантами подарила, машину новую». Я поднял сначала одну руку, затем вторую, показывая, что у меня обычные самые дешевые часы. «Наверное, в машине оставил», — иронично прокомментировал я этот показ. «Какая, кстати, машина?» «Волга», — тихо сказала она. «Ну да, вот в ней, видимо, все и оставил. Где-то рядом с совестью», — хмыкнул я. «Прошу меня извинить, Анна Константиновна, но мне нужно тренироваться». Повернувшись, я снова надел очки и пошел пешком до метро. Денег на такси не было. Если бы не полное обеспечение на базе ЦСКА и в школе КГБ, то я давно, наверное, ноги бы двинул. А так, по факту, мне они были не очень-то и нужны. Только если вот так, изредка выбраться в город.